открыл дверь и зажег свет. У выключателя Дарси заметила кнопку сигнализации. Они оказались в большой комнате. «Здесь очень мило», — сказала Дарси, оглядываясь вокруг. У камина стоял диван, полы были начищены до блеска, здесь же располагалась кухня. Она обратила внимание на телевизор с большим экраном и дорогие стереоколонки на стене. «Прекрасная техника. Ты хоть когда-нибудь ее включаешь?» «Бывает». Он помог ей снять пальто. Дарси поежилась, хотя в комнате было довольно тепло. На столике у дивана на серебряном подносе стояла бутылка вина. «За этим домом тоже приглядывает миссис Хьюз?» «Нет, она и не подозревает о его существовании». Он прошел в другой конец комнаты и включил стерео. Зазвучали первые аккорды мелодии «Пока ты оставалась со мной». «Проходи, Дарси». Он налил шерри в бокалы и протянул ей. «В такую холодную ночь это как раз то, что надо». Он нежно улыбался ей. «Что же тогда не так? Почему вдруг ей почудилось что-то неладное?» Его голос звучал как-то странно, как будто он много выпил. Глаза. В них все дело. Что-то в них не то. Инстинкт самосохранения подсказывал ей бежать, но это было бы дико. Надо было что-то сказать. Она остановила взгляд на лестнице. «А сколько комнат наверху?» Она заметила, как неуместно прозвучал вопрос. Кажется, он не обратил внимания. «Малюсенькая спаленка и ванна. Это настоящий старый коттедж». На лице его все еще была улыбка, но глаза были другими. Зрачки расширились. «А где же компьютер и принтер, и книги, и вообще все, что требуется для того, чтобы писать книгу?» Дарси почувствовала, как у нее на лбу выступил пот. «Да что с ней такое? Да в своем ли она уме? Подозревает? Что?» «Да нет, это просто нервы. Это же Майкл». Он не отводил глаз от ее лица. «Можно посмотреть?» Она прошлась бесцельно по комнате, останавливаясь, как будто хотела получше разглядеть безделушки, дотронулась рукой до декоративного щита, за которым располагалась кухня. «Какие симпатичные полочки! Мне их изготовили по заказу, я сам их здесь прибивал». «Что ты говоришь?» Его голос звучал вполне естественно, но в нем послышались металлические нотки. «Я говорил тебе, что у моего отца были золотые руки. Он хотел, чтобы я тоже мог делать все сам. Он молодец, что научил тебя. Было бы странно продолжать стоять здесь еще». Она повернулась и подошла к дивану. Тут она наступила на что-то твердое, что пряталось в бахроме ковра. Не придав этому значения, Дарси быстро села. У нее так тряслись колени, что она боялась упасть. Да в чем же дело? Чего она так боится? Это же Майкл. Добрый, заботливый Майкл. Ей не хотелось сейчас думать об Эрин, но лицо Эрин стояло у нее перед глазами. Она пригубила шерри. Во рту все пересохло. Музыка кончилась. Майклу это как будто не понравилось, он встал и подошел к магнитофону, взял с полки несколько кассет и начал их рассматривать. «Я не думал, что музыка кончится так быстро». Он говорил словно сам с собой. Дарси крепче сжала ножку бокала, теперь дрожали и руки. Несколько капель шерри пролилось на пол. Она наклонилась, чтобы промокнуть ковер салфеткой. Выпрямившись, она заметила, что что-то запуталось в бахроме ковра, что-то сверкнуло в свете настольной лампы, стоящей у дивана. Должно быть, она тогда и наступила на этот предмет. Может, пуговица. Она наклонилась, чтобы поднять этот предмет. Кончики ее большого и указательного пальца проскользнули в отверстие и соприкоснулись.